«Что такое деньги?» — спрашивает Мендель Марнс. «Болезнь, которую каждый хочет схватить, но не распространить». «А что такое бедность?» — продолжает он развивать свою мысль. «Это грязь на поверхности, а богатство — больше грязи под поверхностью». Может быть, потому так привлекал этот чудак людей, что он был очень добрый, никому не завидовал. И ему для счастья было нужно очень мало возможность заниматься любимым делом, изобретательством. Своей невозмутимостью он доказывал, что самое прочное и надежное счастье — творчество. Я играл Менделя Марнса с удовольствием. Он дорог мне постоянной и упорной борьбой за счастье, непоколебимым оптимизмом, мудростью и умением философски и с юмором относиться к трудностям жизни. Сколько подобных Менделю Марнсу людей встречал я в своей Одессе. Да и мой отец в какой-то мере походил на него. Так что не случайно так близок и понятен мне был этот образ». Как часто это бывает, в прессе появились отзывы, взаимно исключающие друг друга. В газете «Смена» был даже брошен клич «Никаких Марнсов». Но потом та же газета признала, что слишком погорячилась, и согласилась с юнкорами Синюшкиным и Дергуновым, которые считали, что великолепно играет Утесов Менделя Марнса, смеяться заставляет часто и от всей души. Никакой скуки и нудности. Ежеминутно в зале здоровый смех. Не меньшим успехом пользовалась и комедия Ардова и Никулина, статья 114 Уголовного кодекса. Это была одна из первых пьес о советском быте в период НЭПа, обличающая взяточничество. И хотя в ней, возможно, и было подчас остроумие ради остроумия и даже зубоскальства, но спектакль отражал многое характерное для того времени. Недаром же он выдержал более 100 представлений. Свободный театр был одной из последних частных антреприз со всеми вытекающими отсюда особенностями. Он много ставил, много показывал, и, конечно, было в его репертуаре и случайное, и пошловатое, порой и низкопробное, навеянное временем, когда расцветал и уверенно захватывал жизненные позиции НЭП. Но все-таки не правы те, кто награждал этот театр только отрицательными оценками. Пресса, часто довольно суровая к нему, все же признавала, что лучший из всех, имеется, конечно, в виду театры миниатюры, это свободный. Несмотря на случайную уличную публику, театр ведет линию, далеко не всегда направленную к угождению ее вкусов. Он даже позволяет себе задания чисто культурного характера, как, например, «Неделя еврейного». Постоянные гастроли артистов всех акт-театров, то есть академических, лучших персонажей частных сцен, сделали этот театр наиболее посещаемым из всех. Не всегда поэтому понятны бывают нападки на этот единственный уцелевший у нас театр миниатюр. Ведь его пьесы по содержанию, во всяком случае, не хуже 3/4 картин, идущих в государственных кинотеатрах. Дивертисмент с одной и той же биржи. Чем же он хуже или вреднее? Действительно, если свободный театр до какой-то степени и потрафлял вкусом неповской публики, то в то же время он часто позволял себе и входить в конфликт с ее запросами. Примеров можно привести не так уж мало. С прекрасным составом исполнителей часто шли классические водевили и оперетты, в том числе Офенбаха, сатирические представления. Но, конечно, и покритиковать его было за что. Молодые критики, как правило, относились к нему неблагожелательно.